171. Несколько раз в неделю кровные братья гуляют в лесу. Йенс берет отгулы. Он говорит, что несколько лет работал минимум в полтора раза дольше положенного, так что у него скопились тонны неиспользованного отпуска. Осень принарядила лес. Иногда они разводят костер, жарят сосиски, варят кофе и травят байки. Охранники привыкли, что одеваться надо потеплее. Иногда они часами торчат под какой-нибудь елкой, слушая, как Йенс с Вонком ржут так, что вся лесная живность разбегается в диком страхе. Начинаются заморозки, озера покрываются льдом. Кровные братья ходят на нижнее озеро Бланкшо и палкой проверяют крепость льда. Еще они кидают камушки, и те, если оказываются достаточно легкими, не проваливаются, а скользят по замерзшему озеру, выбивая высокий-высокий звук, который впивается в край льда. «Еще немного, и пора доставать коньки», — говорит Фонг. «Лед требует к себе уважения», — отвечает Йенс. «Много хороших людей доигрались с тонким льдом, да нехорошего». «Я к хорошим не отношусь», — вздыхает Фонг. «Раньше был, да весь вышел». «Ты достаточно хорош», — возражает Йенс, — «для личного своего пользования». 172. Начались долгие бюджетные слушания. Йенс на несколько дней пропал в Стортинге, а Фонг проводил время один. В последнее время он взялся за натюрморты, рисовал документы Йенса и разную кухонную утварь, но в отсутствие Йенса его по старой привычке повело на мрачные абстракции. И живот в последние дни донимает его, как никогда прежде. Фонг почти не ест, очень больно. Он знает, что надо бы сходить к врачу, но первый пункт в его списке неотложных дел — визит в институт физкультуры, а после него и до врача еще много других пунктов. 173. Отсидев несколько дней под невольным домашним арестом, Фонг как-то сумел обойти все засады брюхатых и добрался до порога института физкультуры. Он был уже в паре сантиметров от входа в здание, в которое не ступал несколько лет, и которое станет трамплином в новую жизнь, если только Фонг в него войдет, а он войдет непременно. Он сжал свою волю в стальной кулак. «Никто и ничто не остановит меня», — подумал он, и тут буквально в дверях встретил главного спортначальника. «О, привет!» — сказал на бегу спортначальник, не притормозив и не остановившись, и понесся дальше, на важную встречу, как все начальники. «Приятно видеть, что ты снова в строю!» — крикнул он, удаляясь в сторону блестящего авто, явно подарка спонсоров. «Бывай!» И так походя нанес Фонку травму, ибо тот успел заметить в глазах начальника, что первая его мысль при виде Фонка была мыслью о падении нравов. От стыда Фонк едва не провалился сквозь землю. 174. Избежал. Он мчался, не разбирая дороги, и пришел в себя где-то посреди университетского кампуса, окруженный милыми малышами-студентами, по-прежнему считающими мир достойным местом, где с ними с уважением будут обходиться люди, желающие им только добра. Брюхатых здесь тоже полно, они стоят отрядами и глядят на Фонка злобно и яростно. Фонка вытошнило за одной из колонн библиотеки, потом зашел внутрь, в туалет, ополоснул лицо, выпил воды, сплюнул, затасковал, замерз, вышел. Он брел вдоль полок с книгами, и внезапно ему пришло на ум отыскать свою дипломную работу. Ему нужно подтверждение, что и он когда-то что-то собой представлял, внес свой вклад, вносил его. Работа стоит, где ей и положено. Развитие организованного спорта и вклад Джозефа Стокингера. К вопросу о том, как проявились особенности норвежского менталитета в эволюции общества спортивной гимнастики, крестьяне и поименованного вида спорта от патриотизма и милитаризма к идеалу здорового и гармоничного человека. «Это хорошая работа», — думает Фонг, «вряд ли превзойденная поныне». В нескольких метрах Фонг находит и Йенсову работу. Макроэкономическое планирование в условиях неопределенности. Тоненько, смех один. Фонк листает страницы. Допустим, прибыль на реальные денежные капиталы мультинормальна, а нефтяные цены просто нормальны. Мультинормально, Йенс, это как? Коэффициенты средних значений рисков. Оптимальная кривая потребления при неопределенности. Ну и ну, словесный понос, думает Вонг. И где тут логика, что некоторых выносит на вершину, и они становятся премьер-министрами, а на других падают нравы, и их сживают сосвету брюхатые? Каждому свое. Но как не возмущен его дух, он все же видит, что Йенс написал отличное исследование. И в глубине души понимает, что диплом, который рассматривает варианты расходования нефти крон и ищет среди них оптимальный, дает пропуск к должностям одного типа. А диплом о чисто норвежских особенностях развития спортивной гимнастики во второй половине XIX века к должностям другого типа. 175. Фонк вернулся домой сам не свой и совершенно выбитый из колеи и обнаружил, что Йенс устроил в гостиной южное взморье. Он купил две пальмы, пляжный зонтик и положил на пол цветастый ковер. Поднос со всеми ингредиентами для смешивания коктейлей ждет наготове. В проигрывателе крутится диск с поп-хитами 15-летней давности. Топится камин, и в доме плюс 25. «Привет, бананобой!» — кричит Йенс и протягивает Фонку стакан с бумажным зонтиком сбоку и жидкостью ярко-кислотного цвета внутри. «Нельзя поехать на юг приходит к нам. Я затарился провизией, так что мы можем жариться здесь целую неделю. Скалу!» Сопротивляться Фонку не по силам, он дает вовлечь себя. «Черт побери, а почему бы и нет? Чего-нибудь такого ему все равно как раз не хватает». Алкоголь приглушит боли в желудке, так что вперед и с песней. «Юг!» — время от времени вскрикивает Йенс, даже не верится. «Угу!» — поддакивает Фонг. «Главное не забыть начать ругать налоги и разные платежи, как только мы напьемся», — напоминает Йенс. «Мне еще ни разу не выпадал шанс поругать их. У нас в партии это строго запрещено. Я никогда не слышал ни одного дурного слова о налогах, и уж тем более сам их не ругал. Но здесь, на юге, мне не терпится оторваться. Налог на электричество в пиковые часы, на алкоголь, на переработку отходов. Тут есть где разгуляться, Фонг. Государство сосет у нас деньги из кошелька, как пылесос. У фруктошницы уже мозоль на языке все время об этом толдычить. Сильная вещь». Спустя время Фонг засыпает на полу, потом вдруг приходит в себя, открывает глаза и, как в тумане, видит, что голый по пояс Йенс стоит на столе и поет в голос «Дин-дон, раздиздон». 176. Проснувшись в следующий раз, Фонк обнаружил, что за окном светло, а у окна сидит застегнутая на все пуговицы женщина и мрачно смотрит прямо перед собой на Фонка и Йенса, который спит лицом на столе, причем нижняя часть тела залита у него чем-то липким. После долгих раздумий Фонку наконец удалось понять, кто она. «Так это ты, Фонк?» «Да». «Наслышано о тебе. Мой супруг утверждал, что ты положительно на него влияешь. Да ладно, давай говорить откровенно. На его депрессию». «Мы друзья», — сказал Фонк осипшим голосом. «Не буду отпираться». «Я приехала сюда», — продолжила женщина, — «чтобы внести ясность в пару вопросов. Я хотела попросить вас, во-первых, не спать в одной комнате, а во-вторых, вот уж никогда не думала, что мне придется произносить такое вслух. Ну да ладно. А во-вторых, не рассматривать испражнения друг друга». Фонк потер виски. «Но теперь я вижу, что время ставить такие границы давно упущено. Придется наводить порядок. Просто не знаю, что сказать». Фонк почувствовал, что и сам этого не знает. Я боялась, не буду скрывать, что ты, будучи повязан с падением нравов, в это трудное для моего супруга время запудришь ему мозги черти чем. Он очень, конечно, тяжело пережил прошлогоднюю трагедию, но держал лицо. Как бы трудно ему ни приходилось, он все же не выпадал из жизни и нормально функционировал до тех пор, пока не стал твоим жильцом. Она встала со стула. В любом случае, это дело прошлое. Миссия моего мужа — управлять этой самой протяженной страной Европы, и я должна помочь ему выбраться из твоего бардака. Она подошла к Йенсу и потянула его, ставя на ноги. «Вставай, мы идем домой!» Йенс с трудом выпрямился и побрел за ней прочь из комнаты. Фонг снова лег на цветастый ковер и стал спать дальше. 177. Ничего. 178. Ничего. 179. Наконец хоть что-то. Фонг встал и прибрался в гостиной. 180. Очень хочется из дому на простор. Тело требует, а мозг ему подыгрывает, координирует, скучает по вольным запахам. Поздняя осень в лесу — лучшее время. Ноябрь или декабрь уже наступил. Спрятавшись за занавеской, Фонг подглядывает в окно. Брюхатые еще усилили патрулирование. Господи помилуй, они всегда обгоняют его на полкорпуса, хитрые бестии, как лисы.